А он, колокол, лежал еще несколько дней около церкви. На простой телеге увезти его было нельзя, потому ждали, когда из райцентра придет грузовик. Без колоколов церковь стояла поникшая, изуродованная. К ней приходили старики, целовали колокол и долго кланялись ему, но вскоре их прогнали красноармейцы. И до самого вечера пылал сложенный из икон и церковных книг костер, а люди со звездами с дьявольскими улыбками на лицах выносили дорогую церковную утварь и швыряли все на телегу, и пламя, отражаясь силуэтами чертей, плясало на белокаменных стенах. В тот же день, придя домой, Митька застал там плачущую мать с образом спасителя в руках и с нахмуренным видом сидящего на лавке отца. «Живи теперь по-новому, сынок», — сказал тогда отец. «Бес!» Он запнулся на мгновение, потом закончил. «Без предрассудков!» И вышел вон из избы. И Митька Егорьев стал жить без предрассудков, вступил в пионеры, бегал с барабаном и красными тряпками по деревне с остальными ребятами. Пришло время, вступил в комсомол. Мать смирилась, ничего не говорила, правда, иногда плакала, и образ из угла избы так и не сняла. Только провожая в город, упросила взять с собой завернутый в тряпичку крестик и держать его всегда при себе. Егорьев тогда смеялся, но с матерью спорить не стал, а потом обо всем этом потихоньку забыл. Будто за свое спасение ухватился притаившийся на земляничной поляне лейтенант Егорьев за карман, нащупал холщовую тряпичку, сквозь нее очертания креста. Страх вдруг как-то сразу прошел, а вместо него бодрящей уверенностью влилось убеждение — не найдут. Немцы тем временем преспокойно собирали землянику. «Так все же вот в чем правда и истина», — подумал Егорьев, возвращаясь к своим мыслям, которые пришли ему в голову тогда, перед последним боем, когда копали траншею. «Бог все-таки есть, и ведь он помогает мне!» Часа два пролежал Егорьев без движения. Столько времени немцы были заняты сбором ягод. Наконец они, по-видимому, собрались уходить. Их перекличка стала постепенно смещаться куда-то в сторону, и вскоре криков почти не стало слышно. Егорьев приготовился было уже вылезать и поскорее убраться как можно дальше в лес от этого места, когда трава опять зашуршала звуком шагов. Лейтенант снова скрылся, а как только приподнял голову, чуть не ошалел от увиденного. В нескольких десятках сантиметров, прямо можно сказать перед носом Егорьева, переминались на месте короткие, запыленные сапоги. Сапоги постояли, потом, видимо, их обладатель решил закурить. Щелкнула спичка, не зажглась. Еще раз спичка с хрустом переломилась. Над Егорьевым кто-то недовольным тоном пробурчал непонятную фразу по-немецки. И, наконец, уже третья спичка чиркнула с характерным звуком и зажглась. Немец прикурил и, швырнув спичку в траву, поспешил вдогонку за своими товарищами. Егорьев приподнялся, огляделся вокруг. Увидав вдалеке спину немца и убедившись, что тот находится на безопасном расстоянии и заметить его не может, лейтенант сел, подобрал упавшую почти что ему на голову горелую спичку, посмотрел на нее с разных концов, зачем-то понюхал, сам еще не веря в свое чудесное избавление. Затем, до конца осознав, что чудесное избавление все же произошло в действительности, Егорьев переломил спичку надвое, отбросил ее в сторону, встал во весь рост, уже ничего и никого не таясь, перекрестился и направился в лес в противоположную немцам сторону. Еще день шел Егорьев по направлению на восток, и еще день у лейтенанта во рту не было ни крошки. Уже не раз задавал он себе вопрос, куда и зачем идет, и есть ли в этом хоть малейший смысл. Но никуда не идти тоже не было никакого резона. И он шел, надеясь набрести на какое-нибудь селение, или в конце концов попасться немцам в руки, или еще что-нибудь, лишь бы только не стоять на месте. Однако, осознавая скверное свое положение, Егорьев не испытывал страха. Все окружающее было для него таково, словно он смотрел кинофильм, главным и единственным действующим лицом которого был не он сам в реальности, а некто совсем иной, отвлеченный, не имеющий к нему, лейтенанту Егорьеву, никакого отношения. И если бы не муторное чувство голода, он, пожалуй, уверился бы в том, что сидит в каком-нибудь кинотеатре и смотрит на экран, изображающий все то, что представляется его взору сейчас на самом деле. Такое ощущение было и необычно, и странно, и в то же время надежно, будто чья-то невидимая рука вела Егорьева, придавая ему силы и уверенности. Единственное, что его смущало в этом движении, так это, что шел он как будто вслепую, совсем позабыв о здравом смысле и логических рассуждениях. А может, так оно было и к лучшему. Дороги Егорьев обычно обходил, а тут вдруг случилось, что белый пыльный проселок вынырнул прямо из-за небольшого бугорка, да так, что лейтенант заметил его извилистую ленту, лишь подойдя на расстояние не более 10 метров. Егорьев прислушался. Кругом было тихо, и решился выйти на дорогу. Впоследствии он не мог себе ответить, зачем он это сделал. Наверное, так, предаваясь неосознанному движению. Но, выйдя, тут же застыл с перекошенным от ужаса лицом и, передернув плечами, по которым мгновенно пробежал озноб, пожалел, что вообще попалась ему на пути эта дорога. Влево и вправо вдоль обочин, по обеим сторонам, валялись в различных позах тела людей. С первого взгляда было видно, что погибли они не там, где находились сейчас, а скорее были привезены и сброшены на дорогу. Иных, по-видимому, добивали уже здесь. Иные были мертвы раньше. Некоторые были вообще без голов, без рук или без ног. Можно было встретить полчеловека с оторванной нижней частью туловища, а не вдалеке на эту нижнюю часть наткнуться. Егорьев со страхом оглядывал картину леденящей кровь бойни. Взгляд его привлек сытый серый волчище, терзавший на части чье-то мертвое тело. Учуяв приближение живого человека, волк поднял на Егорьева глаза уголья, присел, прижал уши к голове, угрожающе оскалил выпачканную в чужой крови пасть, обнажая острые клыки, и зарычал. Лейтенант тут же выхватил из кобуры пистолет, направил на волка. Тот мгновенно опустился еще ниже, заюлил хвостом и, не отрывая глаз от фигуры Егорьева, следя за каждым его движением, стал задом отползать прочь, будто зная, что за штуку держал в руке человек. Егорьев хотел было пристрелить волка, и будь у лейтенанта, по крайней мере, хотя бы обойма, непременно сделал бы это. Но сейчас побоялся промахнуться, попусту потратив единственный патрон. Чем тогда защищаться от разъярившегося зверя? Волк тем временем, все так же осторожно следя за Егорьевым, добрался до придорожных кустов и, задержав еще мгновение свой взгляд на человеке, вдруг неожиданным мощным прыжком, перевернувшись в воздухе чуть ли не на 180 градусов, перемахнул через куст и скрылся из виду. Егорьев, не выпуская пистолета из рук, подошел к одному из убитых. Тот лежал лицом вниз, подогнув под себя левую руку и выпростав вдоль головы правую. На спине межребер, будто стайка жуков, роились несколько входных пулевых отверстий, превратив ткань гимнастерки в этом месте в единую большую дыру с обожженными краями. Рядом лежал другой, затянутый в новенькие ремни, в таком же новом, аккуратно пригнанном обмундировании и в щегольских до колен хромовых сапогах с круто загибающимися почти острыми носками. Закаченные под самый лоб глаза мертво глядели в небо, запечатлевшимся в них выражением ужаса и последнего смертного страдания. Выкатившись из полуоткрытого рта, застыла, пробежав по подбородку, тоненькая струйка крови. Егорьев отвернулся от этого лица, подошел к третьему, лежавшему в нескольких метрах от первых двух. Лейтенант обратил внимание на одну довольно странную деталь. У всех убитых, насколько он успел заметить, были оторваны воротники гимнастерок. Все тела были одеты в советскую военную форму, но так как все воротники поотрывали, Егорьев звание разобрать не смог. Не нашел лейтенант также ни одной фуражки, ни одной пилотки. Все головные уборы, кроме надетых на нескольких человеках металлических касок, поисчезали. Вдобавок у всех убитых были выворочены наизнанку карманы, и почти у всех сняты поясные ремни и портупеи, по которым можно было судить о принадлежности к солдатскому или офицерскому составу. Лейтенант еще походил между трупами, насчитал всех тел и подобий тел около 50, и, чувствуя, что его начинает тошнить, пошел дальше от этого страшного места. Пройдя по дороге метров 100, Егорьев свернул в лес и неожиданно для себя наткнулся на пепелище огромного костра. Вокруг костра валялись пустые консервные банки, скомканная пачка из-под папирос «Казбек». На пеньке был аккуратно разложен недельной давности. Егорьев посмотрел число, номер газеты «Правда», а рядом брошенная кем-то грязная портянка с расплывшимся клеймом воинской части. Егорьев нагнулся над костром, пошуровал в зале тут же сорванной березовой веткой. Вдруг пекли картошку, так не осталось ли чего? Но вместо этого в пепелище обнаружилось множество непонятных, мелких предметов. Лейтенант взял их в горсть, подбросил на ладони, просеивая золу. Это оказались знаки различия, обыкновенные знаки различия бойцов и командиров Красной Армии. Треугольнички, кубари, попалась даже одна шпала. Все обгоревшие, облезшие, но сохранившие свою форму. Порывшись еще, Егорьев извлек нечто обуглившееся, матерчатое, некогда, по всей видимости, служившее воротником. Да, действительно, это был воротник. Егорьев рассмотрел его поближе, даже с темным бугорком прижженной к нему петлицы. Естественно, напрашивался вывод, отыскавшиеся воротники и атрибуты принадлежали убитым на дороге, раз у них все это пооторвано. Вслед за этим возникал и другой вопрос. Кто учинил эту кровавую расправу? Зачем понадобилось забирать у убитых документы, рвать воротники? И вообще, кем являлись жертвы и кто их палачи? Тут Егорьев призадумался, а призадумавшись, пришел в недоумение. Если предположить, что убитые — пленные русские, а это Егорьев был почти уверен, похоже, именно так, то ясно дело, казнили их немцы. Если же... Егорьев усмехнулся. Конечно, конечно так, как еще может быть? Но правда, Казбек, тут что-то не вязалось, и зачем понадобилось спарывать и сжигать часть элементов формы одежды? Странно, странно и страшно. Егорьев не хотел больше об этом думать, и тем более оставаться здесь. Поглядев на стрелку компаса, он взял направление на восток и вскоре углубился в лес. Темнота быстро поглощала все окружающее. Постепенно терялись из виду очертания деревьев, кустов, сливаясь в сплошную, непроглядную и угрожающую пустоту. По приближающемуся, казалось, к самой земле, будто придавливающему все на ней небосклону, спешили серые, однообразные облака, несуразными силуэтами выделялись, проплывая через рассеянный, зловещий свет вокруг бледного круга луны. Сильный ветер раскачивал невидимые впереди верхушки берез и осин, издавая скрипящие, стонущие звуки, исходившие прямо из самого чрева ночи. Егорьев брел, съежившись, засунув под мышки кисти скрещенных на груди рук, вобрав голову в плечи. Ночь была несвойственная обычным летним ночам в южной полосе России. Это выдалось на редкость холодная, с пронизывающим ветром, при затянутом свинцовой мутью, всегда звездным, а сейчас безликим куполе неба. И под стать погоде было на душе у Егорьева, тоскливо и неуютно. Он давно сбился с пути. На несветящемся циферблате компаса невозможно было в таком мраке разглядеть ровным счетом ничего. К тому же лейтенант смертельно устал, был страшно голоден и сейчас двигался совершенно бесцельно, просто переставляя ноги. Наконец, он облюбовал себе более-менее тихое местечко во враге, под высокой березой. Сон долго не шел. Егорьев, свернувшись калачиком, безуспешно пытался согреться и, в конце концов, провалился в какое-то забытье. Он сидел в кинотеатре и смотрел картину. Неожиданно пленка оборвалась, замелькали различные вариации геометрических фигур, точки, всевозможные штришки, как это бывает в подобных случаях. И вдруг на экране появился волк. Зверь угрожающе скалился, морда его была измазана кровью, и даже с длинных усов, кто бы мог подумать, что они такие здоровенные, расходящиеся в разные стороны от маленького черного носа, стекали алые капельки. Подняв когтистую лапу вровень со своим ухом, волк делал перед собой резкие движения, рывки, словно пытаясь выпрыгнуть из экрана. Ему это удалось, и, осклабившись в дьявольской улыбке, чего волки делать ну никак не могут, устремился на сидящих в зале. Все кругом вдруг оказались в гимнастерках, но без воротников, и волк кидался на каждого из них, и кусал, рвал на части, а Егорьев судорожно и безрезультатно пытался выхватить из кобуры пистолет, будучи почему-то уверенным, что когда он это сделает, будет еще хуже, и от этого возрадуется волк. Зверь тем временем приближался, устилая свой путь мертвыми телами. Вот он уже в нескольких метрах от Егорьева. Лейтенант дергает пистолет, но знает, что этим не спасется. Вдруг перед глазами Егорьева предстают безжизненные, но тем не менее вращающиеся и будто что-то ищущие глаза того самого мертвеца, что лежал на дороге в хромовых сапогах и в новом обмундировании. Вот эти глаза встретились с глазами Егорьева. Ужасом пронзили своим взглядом лейтенанта до самого сердца. И тут же когтистая волчья лапа легла на грудь покойнику, разрывая на том гимнастерку и вырывая клочья окровавленного мяса. В мгновение ока эта лапа переметнулась к Егорьеву, схватила его за горло, стискивая все сильнее и сильнее, пытаясь задушить. Егорьев увидел перед своими глазами перекошенную волчью морду.